76. Среди германцев шли споры. Цивилис настаивал на том, чтобы дождаться прихода зарейнских племен. Римляне так их боятся, утверждал он, что смешаются, едва завидя их. Правда, что белги открыто перешли на нашу сторону и преданы мне, но ведь из всех галлов только они одни и составляют настоящую силу, все остальные не более чем добычи для победителей. Тутор считал, что всякое промедление на пользу римлянам. «Отовсюду стекаются армии», — говорил он. «Один легион переправляется из Британии, несколько вызваны из Испании. Из Италии тоже движутся войска, причем идут не новобранцы, а старые, закаленные в боях воины. Германцы, на которых мы возлагаем столько надежд, не привыкли слушаться приказов, не знают дисциплины, всегда и во всем движимы лишь жаждой наживы. Единственное, что на них действует, это деньги и подарки, которых у римлян больше, чем у нас. И не настолько они любят войну, чтобы предпочесть труды и опасности возможности получить те же деньги без всякого риска. Если же мы не станем медлить и нападем на врага сейчас, то Цириалу нечего будет нам противопоставить, кроме легионов, прежде входивших в состав германской армии, связанных обязательствами, которые они на себя приняли, вступив в союз с галлами. Поражение, которое римляне неожиданно для самих себя нанесли недавно Валентину и толпе его травиров, исполнило самомнение и солдат, и их полководцев. Теперь они рвутся к новым победам. Но когда явятся к нам, то увидят перед собой не юношу, больше способного произносить речи на сходках, чем владеть мечом, смотри примечание 204, а Цивилиса и классика, один лишь вид которых сразу заставит их вспомнить перенесенные опасности, бегство, голод, вспомнить, сколько раз их жизнь зависела от прихоти победителя. Примечание 204. То есть Валентина. Сравни главу 69. Конец примечания. Тревиры и лингоны тоже ведут себя спокойно не от того, что любят римлян. Пройдет страх, и они снова возьмутся за оружие. Классик присоединился к мнению Тутора, и это решило спор. Тотчас же начались приготовления к бою.